Глава вторая. Проснулся от приятного ощущения тепла и уюта. Немного полежал, не открывая глаза, пытаясь вспомнить, какие планы на сегодняшний день. А затем пришло осознание, что я не спал, а потерял сознание, и что с телом было что-то не то. Резко открываю глаза и рассматриваю белый потолок, пытаясь понять, что с моим телом и где я сейчас нахожусь. Но, судя по ощущениям, со мной все нормально, а значит, меня успели доставить к медицинскому артефакту рода супруги. Опускаю взгляд, чтобы убедиться, что мои ноги в целости и сохранности, и натыкаюсь на внимательный и требовательный взгляд трех пар глаз, не сулящих мне ничего хорошего. Нервно сглатываю и осматриваюсь по сторонам. Но кроме нас четверых в палате никого нет, и сбежать сейчас не удастся. «Антон, как это понимать?» — строго спросила Миней. «Да, ты что нам обещал?» — добавила Юсико. «Да прыгался?» — это уже сказала Хвайон. «Вы о чем?» «Не прикидывайся идиотом, тебе не к лицу. Ты что нам обещал? Постою в сторонке, понаблюдаю, помогу советам, твои слова?» — строго спросила Миней. «Ну, так получилось». «Получилось? Случайно?» — спросила Юсико. «Угу». Кивнул я и под строгим взглядом девушек почувствовал себя неуютно, отчего постарался натянуть одеяло повыше. «Знаешь, мой муж, так дальше дело не пойдет. Ты не одинокий ранин, у которого нет дома и семьи. У тебя три молодые жены, еще и беременны тремя наследниками. Поэтому вот тебе наши условия. Теперь ты никуда самостоятельно влезать не будешь. От наших родов тебе предоставят по звезде телохранителей, которые будут охранять тебя посменно, денно и нощно. Ты теперь только руководишь. Никаких походов, экспедиций и дуэлей. Для последнего у тебя всегда под рукой будут три профессиональных бритера, которые заменят тебя на любой дуэли. Помимо этого, к твоей охране добавится несколько групп, предоставленных нашими кланами. Все они будут освобождены от клятвы рода и перейдут в твой род вместе с семьями и будут непосредственно отвечать за твою безопасность. Если что-то с тобой случится или ты вообще умрешь, они умрут вместе с семьями. Таково наше слово, и лучше тебе с ним согласиться прямо сейчас, а не устраивать скандалы. Хм, все равно будет по-нашему», — произнесла Юсико, остальные жены ее поддержали кивком. «Это что, бунт?» — спросил я, что первое пришло в голову. «Да», — хором ответили девушки, после чего Миней добавила. «А если откажешься от нашего предложения, лишишься сладкого». При этом девушка провела рукой по своему телу, показывая, чего меня лишат. «Это нечестно!» — возмутился я, понимая, что отказываться от такой привилегии не смогу. «А ты как хотел? Не успели жениться и сразу вдовами стать? Ты этого хотел? О чем ты думал, когда бросился в портал вперед боевиков?» — возмутилась Йосико. «Ну, я почувствовал, что так будет правильно, и оказался совершенно прав. До того, как первые солдаты попали на ту сторону, я уже смог ликвидировать всю основную угрозу, и вообще, если б не я, миссия не увенчалась бы успехом. Мы неправильно просчитали боевые навыки ацтеков и их возможности, поэтому и уходить приходилось в спешке. А второй раз подобную операцию было бы не провести», — привел я свои аргументы. «Ты глава рода, единственный мужчина и официальный представитель. До рождения наследника ты не имеешь прав рисковать собой. Неужели ты думаешь, что не найдется желающих подмять под себя твой род? Да одних родственников Йосико будет столько, что ни она, ни ее семья не смогут устоять от предложения выйти замуж повторно, а твоего наследника потом уберут по-тихому, или он вообще не родится. А про нас с Хвайон я вообще молчу. Даже мой статус корейской принцессы, возможно, не защитит нас. Все вокруг будут думать, что мы владеем секретом производства артефактов, а значит, сделают все, чтобы завладеть им», — сказала Миней. «Извините, я не подумал», — честно признался я. «Ну, так что ты ответишь?» — строго спросила Йосико. Я задумался. Ведь по большей части они правы, и рисковал я необдуманно. Можно было все обустроить по-другому, да и мне действительно пора думать головой, распределяя обязанности, а не решая проблемы самостоятельно. Если я хочу организовать Международную космическую корпорацию, то точно не стоит там решать все лично. Нужно научиться работать в коллективе. Сейчас у меня три жены, представительницы трех ветвей власти в Японии и Корее. Нужно использовать их связи, положение и опыт. Если их рода готовы помочь людьми, то нужно использовать это максимально эффективно для себя. «А помимо охраны управленцев дадут?» «Управленцев?» – удивилась Юсико. «Дадут. Ты, главное, согласись на наши условия, а то твои наследники могут и не увидеть свет. А все из-за слишком безрассудного папаши», — ответила Минэй. «Хорошо, будь по-вашему». «Тогда погнали, чего развалился? На сегодня у нас поход по магазинам, сам виноват. Мы будем снимать стресс, а ты будешь ходить с нами столько, сколько нужно», — сказала Юсико, махнув рукой, давая понять, что пора вставать. Я сел в кровати, откинул одеяло и стал изучать свою ногу, которая получила очень странное повреждение, напоминавшее мне скверну из миров разлома. «Чего смотришь? Все на месте, и даже не пострадала самая важная часть. Ну, это та, которую считаете вы, мужики, самой важной частью своего тела». Только тут я заметил, что лежал совершенно голый. «Я не на это смотрю. Не могу понять, чем меня так зацепило, что за магия такая. Раньше ее тут не встречал», — ответил я в последний момент, чуть не сказав, что в этом мире. «Редкая мерзость. Смесь некромантии, магии и воду. Ацтеки в свое время пытались завоевать африканский континент и даже устраивали несколько походов. Вот оттуда и подхватили все эти знания», — ответила Минэй. «Понятно. Тогда подождите меня за дверью, я оденусь и выйду к вам». «Стесняешься?» — удивилась Йосико, но ее уже выталкивала из палаты Минэй, что-то шепча на ухо. Когда девушки вышли, я надел очки всевидения и осмотрел себя очень внимательно. Ногу мне действительно ампутировали по колено и восстановили, а значит, можно особо не переживать. Магические каналы восстановили не полностью, но за неделю все станет как прежде, что не могло не радовать. Будь это действительно скверно, то она задела бы энергетические каналы на астральном уровне, хотя и тут было что-то похожее, но местный стационарный медицинский артефакт древних смог полностью справиться с восстановлением отрезанной конечности. Пока одевался, обратил внимание, что дата на медицинских документах, лежавших рядом, была не та, на которую я рассчитывал. Получается, в центре я провел 3 дня, что довольно долго, а значит, ранение было не таким простым, как мне показалось. Надо будет разобраться, что это за магия такая и как от нее защититься, ведь она прошла через мои щиты, и они на нее не среагировали. По дороге к снятому коттеджу выяснил все последние новости, что произошли за время моего отсутствия, а новостей было немало. Докладывала Хвоен, в то время как остальные девушки сидели, рассматривая какой-то новомодный каталог одежды. Из самого важного, на что стоит обратить внимание, Международная лига организаций, аналог Организации Объединенных Наций моего мира, выпустила постановление, что все артефакты для закрытия порталов должны распределяться ей. При этом закупочная стоимость не должна превышать 1000% стоимости материалов, использованных мною на Олимпийских играх. «По сути, они ограничили стоимость артефакта 10 миллионами рублей, что нас совершенно не устраивает. Сейчас мне поступила заявка на 1000 подобных артефактов стоимостью в 10 миллиардов рублей. Лига наций готова прямо сейчас перечислить деньги на наш счет, чтобы ты мог заняться изготовлением подобных артефактов как можно скорее». «Они там что, совсем с дуба рухнули? И кто был инициатором подобной идеи?» «Русские, которых сразу поддержали Великобритания, Китай, Корея и Япония. Ну и еще несколько десятков стран, хотя хватило большинства входящих в Совет Безопасности. Параллельно с этим в газетах большинства стран стали распространяться статьи про долг каждого честного человека по защите простых людей от нашествий иномирных тварей». «Вот ски, хрен им, а не редька!» — ответил я эмоционально, понимая, что меня пытаются поставить в рамки, и русский император решил ответить на мои действия подобным образом. «Я подключила наших юристов и даже консультировалась с одним крупным международным агентством, но их выводы неутешительные. Если мы станем продавать по своей цене и в обход Лиги наций, то на нас наложат или оборотный штраф, или разовый за каждый факт продажи. При этом делается все, чтобы очернить твое имя и название корпорации Apple, как наживающихся на простых людях-финансистах. Если мы откажемся продавать подобные артефакты, то наши фирмы обещают подвергнуть проверкам, и очень серьезным». «Хорошо, тогда объяви, что я до сих пор нахожусь на лечении после серьезной травмы. Мой источник сильно поврежден, и в данный момент я не могу изготавливать настолько сложные артефакты. Скажи, а почему Сунджон поддержал это решение?» «А ему не понравилось, что ты не платишь налоги с таких высокодоходных артефактов», — ответила моя вторая жена. «Вот же... Ладно, с этим разберемся позже. Но учти, что ему это просто так с рук не сойдет. Юсико, а почему твой отец поддержал это решение?» «А его уговорили, пообещав послабление в санкциях. Русский император согласился возобновить экономическое сотрудничество, а это очень важно в данный момент. Если бы ты был в сознании, то этот вопрос можно было бы попытаться решить. Но ты своей выходкой сам подставился. Прости, но я не смогла на него повлиять. Скажу даже больше, мне не удалось с ним даже поговорить. Чиновники из его окружения не сочли тему разговора серьезной и мне отказали. Похоже, кто-то получил очень хорошую взятку за это. Но после решения Лиги Наций отменять его никто не станет. Так, у меня есть по 200 уже сделанных артефактов другой конструкции, и сделаны они до того, как Лига Наций приняла свое решение об ограничении продаж. Что если продать их? Не уверена, что это получится. Мы можем ввязаться в долгие судебные процессы. А в это время арестуют все наши основные активы в основных странах, входящих в Совет Безопасности Лиги Наций, ответила Хвоен, явно уже консультировавшаяся по этому вопросу. Хорошо, еще один вариант. Мы не будем продавать артефакты, а будем самостоятельно закрывать порталы. Наймем дополнительно людей, привлечем гвардию и выставим счет в ту сумму, которую посчитаем нужной. При этом официально я не буду проводить такие артефакты и смогу даже поклясться в это магической клятвой. Сотня закрытых порталов может принести от 60 миллиардов рублей и больше, в зависимости от сложности. Как ты думаешь, такой вариант можно провернуть? Нужно, конечно, посоветоваться с юристами, но уверена, против такого варианта они ничего не смогут сделать. Только одно условие. Ты этим заниматься не будешь. Никаких поездок по порталам и никаких рисков. У тебя хватает людей для этого, а при необходимости можно нанять хорошие отряды наемников. Ну, хоть так. Осталось только отбрехаться от необходимости срочно выполнять заказ Лиги Наций. Ну, какое-то время мы потянем, а там посмотрим, что можно сделать. Уверена, ты еще не раз попадешь в рискованные ситуации, и можно представить себя больным или проходящим курс реабилитации. Уж в этом мы можем их долго водить за нос. Вот только что делать потом? Спросила Хвоен. Как говорится в одной восточной поговорке, или я умру, или падишах умрет, или ишак сдохнет. Как временное решение пойдет? Что у нас еще нового? На меня вышло несколько представителей разных стран с просьбой закупить артефакты закрытия стихийных порталов вне аукциона и вне очереди. Думаю, тебе нужно с ними обсудить условия участия наших отрядов в их закрытии. Нет, обсуждать будешь ты или тот же медведь, артефакты ему передам. А уж он пусть сам решает, как это провести. У нас ведь не все медведи перешли в гвардию моего рода. Вот пусть их усилят, и они берут контракт. Там, правда, процент большой. По договору на коммерческое использование их отрядов почти 5%. Но им не помешает перевооружиться, да и часть гвардейцев они смогут использовать для обкатки в боевых условиях. То, что нам и нужно. Меня к этому не подключай, минимальную цену я озвучил. Все, что сверх того заработаешь, можешь распоряжаться на свое усмотрение. Так там сумма может выйти огромная, тихо сказала Хвоен. Так и ты достойна хорошей премии за хорошую работу, а денег у нас и так достаточно. Уже нужно думать, куда их вложить. Может, открыть свой банк с системой мгновенных платежей на основе факсимильной связи? Сделаем автоматические банкоматы, свяжем сетью внутри страны и будем брать 1-2% с каждой операции. Специальный магический артефакт будет привязан к счету и не нужно таскать чеки, да и работать они будут круглосуточно, не как банки. Наличных денег у нас сейчас избытком. Можно попробовать в столицах Кореи и Японии для начала. А если все получится, то и распространить на другие страны. Да и не забыть запатентовать это, а то быстро набегут конкуренты. Можно продавать франшизы и обеспечивать оборудованием и обслуживать за 0,5%. Уверен, желающих появится достаточно, хотя и окупится такой проект не так быстро, как хотелось бы. А потом можно ввести кредитные амулеты, по которым можно получать небольшую сумму до зарплаты под небольшой процент. Не во всех странах это пройдет, но и там, где такое можно провернуть, дадут очень хороший доход. Предложил я и глянул на своих жен. Они сидели, открыв рот, и смотрели на меня, как на какое-то чудо. «Что случилось?» — спросил я, удивившись их состоянию. «Вот, вы не верили? А он может генерировать идеи на ровном месте из ничего. Любую проблему превратить в деньги». «Да, я не жалею, что вышла за него замуж. Надеюсь, дети будут такими же умными, как и он», — сказала Юсико. «Да ладно вам, что там еще у нас?» «Англичане собираются участвовать в африканском рейде, который будут проводить русские и корейцы. Но участок они выберут севернее от них, поэтому нужно готовиться к провокациям. Из России прислали твои электробеспилотники, можно будет в ближайшие дни провести демонстрационные испытания. Но я пока не совсем понимаю, как мы их будем продавать и использовать. Такого рынка нет, а летающие артефакты довольно мало востребованы», — сказала Хвоен. «Мало востребованы они из-за их стоимости, а вот если к такому недорогому беспилотнику прицепить мои магические мины, то получится очень мощное и дешевое оружие, способное сильно помочь мне в Африке, да и в случае войны родов можно будет дистанционно наказать других, уничтожая их заводы и производство, не приближаясь к линии огня. Представь, что три человека, не мага, таким способом смогут уничтожить довольно крупный завод. А таких групп можно подготовить несколько и задачи им ставить совершенно разные, вплоть до ведения наблюдения дистанционно. Это и разведка, и доставка грузов в труднодоступные места, а главное – летающие магические мины, которые могут за раз уничтожить довольно крупный ангар или здание. Стоит копейки, а способен заменить полсотни магов». «Интересно будет посмотреть на них. Возьмешь меня с собой?» – спросила Йосико. «И меня?» – тут же попросила Миней. «Конечно. Только пока с меня не снимут запрет на свободную продажу артефактов Лиги Наций, они не будут продаваться на сторону», — ответил я.